В дальней левой части столовой, посередине зала, был небольшой подиум, не выше фута, на котором стоял один единственный столик с двумя стульями. Я часто представлял себе, как за ним восседает надсмотрщик боевой римской триремы и с грохотом обрушивает то один молот, то другой, задавая темп потным гребцам, прикованным к своим веслам, запуганным и покорным. Они плывут к какому-то далекому театральному проходу, за ними гонятся разъяренные постановщики, а на берегу их встречает толпа рассерженных зрителей. Но за этим столом никогда не сидел командир римской галеры, задающий темп. Это был стол Мэнни Либера. Он восседал там один, над своей тарелкой, помешивая еду, словно то были голубиные потроха под ножом личного гадателя Цезаря. Тыкая вилкой селезенку, не обращая внимания на сердце, предсказывая судьбы. Иногда он сидел там, ссутулившись, вместе с врачом киностудии Доком Филлипсом, пробуя новые зелья и снадобья и запивая их водой из-под крана. Бывали дни, когда он закусывал потрохами режиссеров и сценаристов, а те хмуро смотрели ему в глаза, кивая: «Да-да, съемки не укладываются в график, да-да, мы ускоримся». Никто не хотел сидеть за этим столом. Зачастую вместо счета тебе приносили розовый квиток об увольнении. Сегодня, когда я прошмыгнул в столовую и, поджавшись, лавировал между столиками, небольшой подиум Мэнни пустовал. Я остановился и впервые не увидел на этом столе ни тарелок, ни приборов, ни даже цветов. Мэнни все еще где-то бродил, проклиная солнце за свои оскорбленные чувства. Но меня уже ждали за самым длинным столом, где половина мест уже была заполнена, и народ все прибывал. За то время, что я проработал на студии, я ни разу не подходил близко к этому столу. Как большинство новичков, я боялся завязывать общение со звездами и знаменитостями. Когда я был еще мальчиком, Уэллс выступал с лекциями в Лос-Анджелесе, но я не пошел к нему за автографом. Я умер бы от радости при виде его. Те же чувства я испытывал, глядя на этот стол, за которым сидели лучшие режиссеры, монтажеры и сценаристы, словно на тайной вечере в ожидании запаздывающего Христа. Увидев всех их снова, я оробел. Развернувшись, я попытался незаметно пройти мимо, в дальний угол, где мы с Роем частенько наспех глотали бутерброды и суп. «Нет-нет, не туда!» — прогремел чей-то голос. Моя голова втянулась в плечи, шея, лоснясь от пота перископом, выглядывала из ворота рубашки. «Тебе назначено здесь!» — крикнул мне Фриц Вонг. «Марш ко мне!» Рикошетом промчавшись между столов, я встал перед Фрицем, разглядывая собственные ботинки. Я почувствовал, как его рука опустилась на мое плечо, готовая вот-вот сорвать с меня погоны. «Это, — объявил Фриц, — наш гость из иного мира, с того конца столовой. Я помогу ему совершить посадку». Положив руки мне на плечи, он мягко заставил меня сесть. Наконец я поднял глаза и посмотрел вдоль стола на дюжину людей, устремивших на меня взгляды. «А теперь, — объявил Фриц, — он расскажет нам о своих поисках чудовище». Чудовище. С тех пор, как было объявлено, что мы с Роем намерены написать сценарий, сотворить самое ужасное страшилище в голливудской истории и вдохнуть в него жизнь, тысячи людей стали помогать нам в наших поисках, словно мы искали Скарлетт О'Хару или Анну Каренину. Но нет, мы искали чудовище, и так называемый спор о будущем чудовище велся на страницах Variety и Hollywood Reporter. Variety и Hollywood Reporter – два крупнейших американских журнала, посвященных шоу-бизнесу. Наши с Роем имена упоминались в каждой статье. Я вырезал и сохранял каждую заметку, даже самые дурацкие и никчемные. Другие студии, агенты и широкая публика начали заваливать нас фотографиями. У ворот нашей студии появились «Квазимода» номер 2 и 3, а также 4 «Призрака оперы». От оборотней не было отбоя. двоюродных и троюродных братьев Лугаша и Карлофа, прятавшихся в павильоне 13, выкидывали вон с площадки. Мы с Роем чувствовали себя так, будто заседаем в жюри конкурса «Мисс Атлантик-Сити», перенесенного каким-то образом в Трансильванию. Те полузвери, что ждали нас каждый вечер у выхода, не лезли ни в какие ворота. Фотографии были еще хуже. Наконец мы сожгли все снимки и покинули студию через боковой выход. В таком режиме наши поиски чудовища продолжались весь месяц. И вот теперь Фриц Вонг снова спросил: «Итак, где чудовище? Объясни».